376. Каждому нечто дано. Можно радоваться, что никто не пересекает пути ближнего. Сознание расширенное указывает, как многообразно проявление психической энергии. Потому каждый описывающий должен сказать, что испытано и наблюдено им. Не следует обобщать ощущения, ибо проявление психической энергии зависит от множества условий. Но главным будет чистота мысли.